Глава 7. Война без особых причин. Война – дело молодых. Мы с Тюрном спали от силы часа 3. Большую часть ночи Элвар рассказывал мне о своей жизни и о родных. Он не плакал, но лучше бы уж рыдал всю ночь. Так было бы менее больно. Но Тюрн просто говорил и говорил, словно стремясь на миг оживить своих родителей и понимая, что этого уже никогда не случится. «Они замечательные», — рассказывал он. «Моя мама — потомок по прямой линии того самого Эстрелана Эверольда, друга основателей. Хотя у нас их называют миротворцами за то, что они принесли мир Элварам. А мой отец такой же, как и я, с такими же способностями. Он встретил мою мать очень рано и сразу понял, что именно рядом с ней хочет прожить всю жизнь. Все считали это безумием, и все же... Мама поклялась отцу в верности при первой же встрече и не нарушила своей клятвы. Потом отец погиб. То есть все считали, что он погиб. Он отправился в кругосветное путешествие, но его корабль разбился. Его выбросило на необитаемый остров, и он спасся только чудом. Он даже позвать никого не мог. Это была та самая антимагическая точка. И он прожил там почти 100 лет. Он чудом спасся, чудом выжил, и третьим чудом было то, что остров обнаружил другой, пиратский корабль. Отец попал в плен к пиратам. Снова чудом уцелел, но его освободили. Он только через 200 лет смог вернуться на родину. Многое изменилось, но они с мамой все-таки поженились. Они души друг в друге не чаяли. Нет, даже не так. Они были не просто мужем и женой. Иногда мне казалось, что у них одна душа на двоих. Мой брат родился через 200 лет после их свадьбы, и еще 700 лет спустя появился на свет я. Правда, телепатические способности от отца передались только мне. «Ничего себе разница между братишками!» — удивилась я. «Элвары живут по 2000 лет. Для нас это мелочи», — пояснил Тюрн. Я только вздохнула. Мне такая разница не светит. С другой стороны, за долголетие они расплачиваются молодетностью. «Именно», — подтвердил Тюрн. «Двое детей — это максимум того, что может родить Элваресса. В человеческих семьях женщина может рожать хоть каждый год. Пусть даже половина детей и умирает, не повзрослев. Мы же тщательно оберегаем каждого ребенка. И вообще, рождение для нас праздник. К сожалению, создатели не позаботились о том, чтобы мы могли размножаться быстрее. Или не успели. Теперь этого уже никто не узнает». Только под утро Элвар наконец утомился и уснул. Я прилегла на соседнюю кровать и провалилась в тяжелый, глубокий и черный сон, больше похожий на беспамятство. Кто-то позвал меня по имени. Я попыталась открыть глаза. Под веки словно песка насыпали. «Елка, просыпайся, уже 7 утра!» Рядом с кроватью стоял Тюрн, одетый, умытый и вполне довольный жизнью. Мне сразу захотелось его чем-нибудь стукнуть. «Ты словно сутки спал!» Я успел отдохнуть. «А я нет! Отвернись, дай мне спокойно одеться!» Элвар скользнул по мне взглядом. «Хорошо выглядишь, елка. Никогда не думал, что у тебя такие симпатичные ноги». Я подошла к зеркалу и вздрогнула. Может, мне в таком виде и отправиться на войну? Я бы там всех воинов перепугала. Лошади бы в обморок попадали. Волосы не дыбом, а быдом. Морда опухшая, с синяками под глазами. В данный момент самой привлекательной моей чертой была полупрозрачная ночная рубашка с кружевом. А что касается ног, интересно, где этот мерзавец ноги разглядел? На них же живого места нет. Сплошные синяки, царапины и ссадины. Если бы Тюрн не читал мысли, он точно бы получил у меня парочку затрещин за издевательство. «Я не издевался», — возразил, отворачиваясь Элвар. Я запихнула рубашку в шкаф и натянула стандартный комплект одежды. Брюки, сапоги, рубашка на выпуск, пояс, плащ. Все веселого черного цвета. Давно хочу вышить на плаще золотом череп и скрещенные кости, и надпись «Не лезь, убью». Было бы то, что надо. Волосы разодрались за 10 минут с помощью магии. Я кое-как заплела их в косу и завязала веревкой. Я готова. Идем. Ты первая женщина в моей жизни, которая не собирается по 3 часа кряду. Тебе крупно не везло в жизни. И потом, я ведь на войну, а не на бал. Будем надеяться, что ты на войну не попадешь. Я только пожала плечами. Самая мерзкая особенность моего организма – это притягивать к себе разные приключения. Если я не попаду на войну, то наверняка война придет ко мне. И еще неизвестно, что хуже. Я резко распахнула дверь и едва не попала ей по лбу директору. «Елка, сапогом тебе на хвост!» – взревел Антел Герлей. «Извините», – пропела я, немного сожалея, что не открыла ее на секунду позже. «Просто из вредности». «Простите, Эйверил, я хотел бы поговорить с Ёлкой», — извинился директор универа. «Конечно». И Тёрн прикрыл за собой дверь. «Садись», — кивнул директор. Я плюхнулась на кровать, директор присел на краешек кресла. «Так, но вчера я тебя, поганку, достать не мог». «А сегодня, может, не надо?» «Надо. Ёлка, ты наглая, гнусная, упрямая, безмозглая соплячка». «Знаю». И в следующий раз твоя глупость может так просто не обойтись. Ты хоть понимаешь, что была на краю гибели? Да, если бы не Тёрн, нас бы точно убили. То-то же. Ведун внимательно вгляделся в меня, а потом плюхнулся рядом на кровать и сгреб меня в объятья. Спасибо, малышка. Ты нас всех очень выручила. От мантии пахло мятой и лавандой. Объятия были теплыми и дружескими. И я на миг расслабилась. Ткнулась директору куда-то под мышку, ощутив себя ребенком. Рядом с его опытом, знаниями, мудростью, силой. Хлюпнула носом. Я сама потом так пожалела, что сбежала. Глупенькая, ты нас всех выручила. Но очень прошу тебя больше так не делать. Хорошо, я постараюсь. Я не возражаю против твоих шалостей. Они, как правило, безвредны. Хоть и не безобидны. — А на обиженных воду возят. Директор не сильно дернул меня за косу, заставляя отодрать нос от его мантии. — Лично им об этом скажешь? — Лучше я еще раз в горы съезжу. — То-то же. Ладно, с меня причитается. — В каком виде? — Сочтемся. Элвара своего успокой, а то он сейчас с сопением двери снесет. Дверь распахнулась. Принцы не подслушивают, а осведомляются. А директора не лупят их посохом по загривку, а проводят разъяснительную работу. Вы бы ее с личным составом провели. Если у вас нет предателя, то я основатель. Есть он. Помрачнел директор. Но выцепить не могу, и он уже не здесь, точно. А где? И, может быть, он даже не один? Может. Ёлка, ты удивляешься, почему я тебя отправляю на войну? Я туда и всех твоих обормотов отправляю. Лерга, Лютика, Эвина. Точно. Лучше вы там шкодничаете, чем тут. А еще вы их бросаете, как камень в воду, и ждете, кто выскочит после удара им по темечку. Прищурился Тёрн. Несовестно. После того, что эти поросята тут 5 лет творят, пусть им будет совестно. Подвергаете их опасности. Ты лучше позаботься, чтобы они от широкой души шпиона сразу не прибили, а оставили для допроса. А вы о них хорошего мнения. А ты не шарь по чужим мыслям. Упс! Мы с Тёрном захлопали глазами, как 2 ошалелые совы. А вы... Откуда? От основателей. У нас тут богатейшая библиотека, и знания стекаются самые разные. Только пользуйся. Я вчера спросил магистра Эстрона про тебя и получил целый свиток. Дадите почитать. После войны. Так что вы с Ёлкой смотрите в оба, а ты прослушивай всех, кого можешь. Я специально сегодня не наложил защиту. У Деркана она была. Очень грамотная. Знать бы, кто такую сделал. Сильный менталист. Они все наперечет. Тем проще проверить. А маг другого профиля не мог? Что-то глодало меня изнутри, и я признавала правоту Шерлока Холмса, Вот набила свой чердак кучей знаний и свитков, а найти нужное теперь не могу. Мог. Есть пара дисциплин. Надо подумать. Подумайте, а, шеф? Подумаю. А не проще к нему телепортироваться и прирезать? К сожалению, не проще. Отверг директор идею Элвара. Мы уже пытались телепортировать к нему магическую мину, но над его лагерем отсекатель. Интересно, откуда? Амулет, артефакт, не знаю. Защита мыслей, пространственная защита. Шеф, это не может быть простой менталист. Так все мы существа многогранные. Не настолько же. Защиты — это явный боевик. Или нет? Не помню. Меня все время терзали смутные воспоминания. Что-то, что я слышала, видела или читала. Что-то такое, что было разлито в воздухе. Но что? Тюрн, ты не можешь мне помочь? Нет, елка, это не по моей части. Я могу читать мысли, могу помочь вспомнить. Но я должен знать, что именно ты хочешь вспомнить. Хоть какую-то зацепку, хоть что-то. А иначе будем перерывать всю память. Зацепку ему. А то бы я сама не вспомнила, если бы знала, о чем вспоминать. На память я пока не жалуюсь. Скорее наоборот. Можем попробовать просто погулять по памяти. Но это долго и муторно. Я помотала головой. Сейчас некогда. Потом? Давай вечером. Я кивнула. «Хорошо, а теперь пошли завтракать?» «Первая умная мысль за все утро!» — фыркнул директор. «И мы пошли!» В столовой было весело и людно. Повара сбивались с ног. Дейл и Анна сидели за столом, который ломился от деликатесов. Даже расстроившись и здорово оголодав, ни люди не смогли бы слопать и трети этого богатства. Его высочество оборотень помахал мне рукой. «Елка, присоединяйся!» «Доброе утро!» — кивнула я, глядя на все это изобилие тоскливыми глазами. «Это ж надо, такая роскошь! А я просто глядеть на еду не могу!» Терн, похоже, прочел мои мысли, потому что подвинул мне яблоки и налил в стакан воду. «Благодарю!» — вяло кивнула я, присаживаясь за стол. «Съешь что-нибудь нормальное!» — предложила Анна. «Дичь или осетра?» Сама она уписывала за обе щуки. Вот что значит оборотень. «Не стоит!» «Как твое самочувствие?» — поинтересовался Дейл. «Хоть сейчас под венец!» — огрызнулась я. «Договорились. Как только коронуюсь, тут же подыщу тебе мужа!» «Если вы хотите от кого-нибудь избавиться, не обязательно так мучить беднягу. Лучше колесуйте или сожгите его», — ответила я с отвращением, глядя на ветчину. «А женить несчастного на мне — это слишком жестоко». «Не могу с тобой согласиться», — подмигнул Дейл. «Твое счастье, что я за тебя замуж не собираюсь». «Господа, вы позавтракали?» — спросил директор. «Тогда послушайте меня еще раз. Елка одна. Никого другого вы брать с собой не хотите. Да и я не стал бы вам никого предлагать. Ей хоть доверять можно. Так что помните мое предупреждение и не расходитесь далеко друг от друга». «Интересно, а что сделает елка, если разгорится бой?» — полюбопытствовал оборотень. «Убью тебя безболезненно!» — буркнула я. «Лучше послушайтесь моего совета», — вздохнул директор. «Я и сам не знаю, что сделает елка, если ее припрут к стене, но уж сидеть сложа руки она точно не станет». Я рассерженно сунула в рот кусок яблока. Говорят обо мне, словно о нелицензионном диске. Я и сам не знаю, что он сделает. То ли застрянет в видоке, то ли расплавится прямо в нем, то ли весь фильм будет похож на зимнюю вьюгу, то ли это вообще будет не тот фильм». Но просто так отделаться точно не удастся. Гран-мерси, блин, за комплимент. «Может, пойдем?» — поинтересовалась я. «Чего тянуть-то?» Все как-то переглянулись, потом встали из-за стола и отправились в зал телепортаций. Привычная секстограмма. Сколько раз я чертила что-то подобное? Два ее луча занимали директор и учитель Теодорус. На остальные четыре луча встали мы. Сейчас я отправлю вас в лагерь Элваров. Там сейчас находится большинство наших магов и учеников. Ваша задача — добраться до командования и до Деркаана. Мы узнали о настроении в войсках. Никому, кроме него, не нужна эта тупая, мерзкая война. Если его не станет, война прекратится. Все в ваших руках, ребята. — А вы с нами отправиться не можете? — удивилась принцесса. — А вы смогли бы бросить своих учеников сейчас? — удивился директор. — Я его хорошо понимала. Но должен же в этом дурдоме быть хоть один надзиратель. — Я и так направил туда всех, кого мог. — Короче, — пояснила я, — маршалы сами в атаке не ходят. Давайте, директор, отправляйте нас. Раньше начнем, раньше по шее получим. — Закройте глаза, а то голова закружится. Директор, в отличие от меня, не произносил вслух заклинаний. Ему это просто не требовалось. Он оперировал мыслеформами с такой скоростью, что я просто восхищалась им. Быстрее бы завершился перенос. Я потрогала в кармане два яблока, прихваченных мной со стола. Это был мой любимый сорт. Крупные, с два моих кулака, кислые, такие твердые, что я в них едва не оставляла зубы, но любила. Вот разберемся с Дирканом, и я сяду перекусить, если они к тому времени не сгниют. Но тогда я их кому-нибудь скормлю. Кого не очень жалко. Голова кружилась все сильнее и сильнее. Тело почти не чувствовалось. В какой-то миг я просто перестала существовать и ожила опять. Открыла глаза и неласково помянула родственников директора. «Это ж надо закинуть нас в самые кусты ежевики!» «Елка, ты в норме?» — поинтересовался Терн. «Еще бы 3 сантиметра, и было бы куда хуже!» «Согласен, это ж надо хряпнуться копчиком о камень, и наверняка единственный в округе!» Согласился Дейлион Ан-Амирион. «А я хорошо приземлилась!» — заметила принцесса. «Счастливая!» Я попыталась поднять голову и взвыла от боли. В мои волосы намертво вцепился куст ежевики. И мне еще повезло. Полшага влево, и большинство колючек этого мира оказались бы в моей многострадальной заднице. И кто только выбрал это дурацкое место? Хотя кто, я знала. Помогите мне отцепиться, господа и дама! Вся троица кинулась ко мне. «Это ж надо!» — шипела я, пока они отделяли мои волосы от ежевики, стараясь не оскальпировать меня. Что ему стоило чуть-чуть искривить пространство? Стоп! Искривить пространство! Погасить магию в радиусе нескольких метров от себя! Не улавливаться с помощью магического поиска! Искажать мысли при телепатическом сканировании! Вообще не поддаваться никакой магии! Боль неплохо прояснила мои мысли. Терн еще раз дернул меня за волосы, на глаза навернулись слезы, но мысли наконец-то сложились в аккуратную картину. И эта картина состояла из одного слова — «Некромант». «Некромант хренов!» — заорала я так, что вся троица просто шарахнулась от меня. «Елка, с тобой все в порядке?» — осторожно поинтересовался Дейл. Анна смотрела так, словно опасалась, что я брошусь на нее и укушу. «Более чем!» — бросила я. По глазам Терна я видела, что он уже все понял, но молчит, чтобы не выдать свой талант. «Вы что, не догадались? Ваш брат не сошел с ума, у него вообще не осталось ума. Он зомби!» «Это как?» — не поняла Анна. «Зомби — это...» Я попыталась взять себя в руки. Получилось плохо, но все же... Объясняю. Мне поведение вашего братца казалось неправильным с самого начала. Но с чего ему с ума сходить? Уж если бы он решил мстить всем расам, он бы с вас и начал. Чего уж там? Но он просто прислал людей охранять вас, чтобы вы ему под ногами не мешались раньше времени. Это первое. Я говорила с директором. Меня интересовало, почему он просто не телепортируется прямо позади Деркаана с хорошим топором в руках. Сложно, но не невозможно. Посмотреть, просчитать, попросить силу у кого-нибудь из учителей. Я бы с этим справилась, хотя для меня это кончилось бы смертью. Убраться из нужной точки я бы уже не смогла. Но не в том дело. Директор сказал мне, что подозревает мага в предательстве, потому что у вашего братца магическая защита от телепатии. И над его лагерем постоянно защита от телепортации. Это второе. И последнее. Я обожаю копаться в архивах. И не только в них. Честно говоря, я читаю все подряд и как-то набрела на интересную хронику. Скорее даже не хронику, а роман. Он очень старый, относится еще к тем временам, когда 70 с хвостиком тысяч лет назад маги создали новый континент и случайно открыли на нем ворота в иные миры. Вот тогда и полезли из тех ворот всякие милые существа. И у одной породы была милая привычка – зомбировать людей, превращая их в своих слуг. Так вот, те зомби тоже не поддавались действию магии. Они также искривляли пространство вокруг себя, и за ними не получалось даже проследить магически. Я заинтересовалась. Мне надо было готовить заклинание, но это не важно. Я начала копаться в хрониках той поры, романах, книгах, личных записках, путевых дневниках, отчетах, что угодно, только бы того времени. В архиве много забытых бумаг. На эту задачу я потратила полгода и считаю, что мне чертовски повезло. Я нашла то, что хотела. Эти заклинания исключительно на крови. Жертвенной человеческой крови. Опытный некромант мог поставить и защиту, и стенку от телепортации, и вообще что угодно. Но вы понимаете, чем пахнет? Это некромантия высшего порядка. И мне, ну, очень интересно побеседовать с тем милым человеком, который все это начал. Человеком? Я задумалась. Терн прав. С тем же успехом это мог быть и Элвар, и Друид, и Аллигатор Нильский. Да кто угодно, кто получил бы доступ к королю. С другой стороны, этот кто-то должна быть хорошим магом. И не просто хорошим, а очень хорошим, чтобы не зомбировать самого себя вместо подопытного кролика, короля. Не говоря уж о том, что нужно ведь не просто поздороваться с королем, а получить его в расслабленном состоянии часа на сколько? Да черт его знает! Я же не некромант. Я даже не учила эту пакость. Это 14-й курс, а я только 5-й. Нехилая разница. Я даже толком ничего не знаю о таких вещах. Я просто списала с листка формулы, а потом зазубрила их, как попугай, надеясь разобраться в будущем. Но придется разбираться сейчас. «Еще как придется», — подтвердил Терн. «Ты забыла об одной маленькой детали, Ёлка. Если мы Деркаану до фонаря, то кто же так ненавидит Элваров? Кто стоит за ним?» Вот это был вопрос. Как серпом по тому месту, которого у меня нет. Ладно, но это потом. Формулы я помню, осталось только вызвать их из памяти. В архиве универа действительно хранится чертова прорва документов. Туда свозили документы и книги, как только предоставлялась возможность. Их дарили универу целыми библиотеками, а когда открылись ворота, начался приток людей еще и из других миров, а они тоже приносили с собой книги, писали какие-то заметки и все такое. За 150 тысяч лет существования универа его стены не покинул даже счет на туалетную бумагу, не говоря уж о том, что все маги, по традиции, умирая, оставляли все свои книги универу. В библиотеке стояли магические трактаты по тем вопросам, которые мы изучали, а вся остальная документация ждала осмотра и описи. Кстати, именно эту работу в качестве наказания за проделки и провинности отправляли студентов. И я частенько занималась ею, хотя мои проделки никогда не были доказаны. Так что в хранилище лежали просто груды и прорвы книг на разные темы. Хранилище защищало множество заклинаний от мышей, крыс, тараканов, ветхости и даже пыли. Это последнее не действовало. Но за минувшие годы даже все наказанные студенты универа не разобрали и сотую их часть. Мне еще повезло, что в поисках легкого чтива я наткнулась на эти хроники. И в 1000 раз больше повезло, когда мои поиски увенчались успехом. Пока я никому не рассказывала об этом, чтобы не пропала моя дипломная халява. Но теперь не время заниматься глупостями. Нет дипломной работы? Что ж, пусть так. До нее еще 10 лет. Очень сложное заклинание. Я попробую разобраться сама. И у меня все получится. Я уверена в этом. Я умна и достаточно знаю о магии. И у меня потрясающие способности к анализу и синтезу. Мне нужен листок бумаги, карандаш и время. Много? Не знаю. Как справлюсь? 1-2 часа? Это я попробую обеспечить. Кивнул Терн. Я могу записать все известное об этих заклинаниях, чтобы потом маги преодолели щит и телепортировались куда им надо. Внесли просто поправки и вперед. Думаешь, получится? Засомневался Дейл. Уверена. Тогда пошли. Скомандовал Терн. Раньше начнем, раньше закончим. Он, наконец, отцепил мои волосы от куста, и мы выглянули из зарослей ежевики. Нашим глазам предстали шалаши, наспех сооруженные баррикады, телеги, животные. Короче, все, что можно увидеть в военном лагере. И прорву элваров, и людей. Явно магов. Они расхаживали по лагерю взад-вперед, поправляя линию обороны то там, то здесь. Я узнала двоих магов со своего факультета и помахала им рукой. «Эй, ребята, привет!» Они так подскочили, словно я им воткнула по иголке в чувствительное место. Да, выражение «глаза на лоб полезли» немного неправильное. На лбу их глаза уже побывали и теперь стремительно лезли на уши, а с них на затылок. На них смотрели все остальные люди и элвары, потом переводили взгляд на нас и тоже застывали обалдевшими памятниками дружбы народов. «Неужели я такая красивая?» Я оглянулась. «Нет, это Терн такой красивый. Он сейчас стоял рядом со мной и приветливо улыбался. И наверняка развлекался, читая их мысли. Потом попрошу рассказать мне». «Ваше высочество!» Наконец родил один из элваров. «Вы живы?» «Ну, вы же меня видите!» Пробормотал себе под нос Терн и кивнул. «Да, я жив!» Крикнул он. «Я едва не умер, но меня спасла вот эта девушка. Ее зовут Елка. Она же помогла мне добраться к вам, и с ее содействием мы прекратим эту братоубийственную войну. Рядом со мной законный наследник Кейра Толского престола Дейлион Ан Америон. Он обещает нам мир и вечную дружбу, а также помощь в восстановлении Элвариона». Дейл сцепил руки в замок и потряс ими над головой, выражая согласие. «Да, я сделаю это!» — крикнул он. «Я сын короля Кейра Толла и оборотня. Я сам оборотень, и я не желаю враждовать с вами. Вы близки мне по крови, и я обещаю вам мир. Но сначала мы должны разобраться с тем мерзким...» Я ахнула. «Если оборотень сейчас произнесет слово «некромант», мы пропали. И Терн это понял. Он ловко и незаметно пнул Дейлиона по ноге так, что оборотень поперхнулся, а Терн подхватил его речь. «Мы покончим с тем подонком, который незаконно занял трон и напал на нас. Мы можем это сделать, верьте мне. А сейчас проводите нас к командующему». Из толпы вышел один человек, то есть элвар, довольно старый, почти весь седой, и пристально уставился на Терна. «А как я могу поверить, что ты и есть тот самый Эверел Эстрелан Энте Ариера? Докажи!» Терн прищурился. «Клаверен, ты помнишь, как таскал меня за уши, когда я попался на воровстве яблок? И ты еще думал тогда, какие неуважительные дети пошли! И сейчас ты во мне сомневаешься?» «Уже не сомневаюсь, мой принц! Прошу простить, что усомнился в вас, но обстоятельства вашего появления таковы...» «Прекрати оправдываться. Я не сержусь и не разжалую тебя. Ты прекрасно справляешься со своими обязанностями. А теперь проводи меня к командиру. Кто сейчас командует армией?» «Дравер Тенверольд». Элвар развернулся и пошел впереди нас, указывая направление. «Драверт Энверольд? Ну да, дядюшка Дру. Да, во что другое, но в это сложно поверить без закуски». Мы шли по лагерю. Люди и элвары, увидевшие нас, застывали и провожали взглядами маленькую процессию. Я просто кожей чувствовала их любопытство и тихо радовалась, что я не одна из них. То есть я на их стороне, но я хотя бы знаю, что происходит». Главнокомандующий армии Элваров прописался в небольшом шатре размером 3 на 3 метра из какой-то блестящей ткани. У остальных, как Элваров, так и магов, жилищные условия были куда как хуже. И даже не читая мысли Терна, я поняла, что ему это, ну, очень не нравится. «И никому не понравится», — подтвердил он в моем мозгу. Я так уже привыкла к этим его неожиданным ответам, что даже не вздрогнула. «Кто такой этот дядюшка Дро?» «Старый, родовитый и богатый дурак». «Потому ты и сказал, что это похоже на бред пьяницы?» «Надеюсь, мне удастся быстро привести его к повиновению». «Давай я превращу его в мухомор». «Я подумаю. И, скорее всего, соглашусь». Мысленный диалог прервался. «Не понимаю, почему людям так не нравятся телепаты? У меня такое ощущение, что я просто поговорила сама с собой, и ничего страшного я в этом не вижу. Даже если кто-то и будет знать мои мысли, ему же хуже. Я такое иногда могу подумать, что у любого телепата навсегда уши покраснеют». Изнутри шатер был обставлен еще роскошнее, чем выглядел снаружи. Ковры, золотые лампы, подушки. И в центре шатра, перед роскошно накрытым столом, сидел пожилой Элвар. Брови Терна сошлись на переносице под острым углом. Предгрозовую тишину нарушил голос Анны. «И это ваш командующий? Как интересно!» «Да, Суворов спать не ложился, пока последний солдат не был на ночлег устроен», — поддержала я. «А здесь наоборот заведено? Армия спать не ляжет, пока командующего не уложат?» «Интересно, что пьет господин главнокомандующий, когда враг идет на его страну?» Дейл взял со стола кубок, понюхал его и скривился. «Вино золота Азермона. Дорогое, кстати говоря, винишко». Терн молчал, но его взгляд был так красноречив, что Элвар понял, ему придется грустно. «Ваше высочество, простите, но мне не доложили, что я, что вы...» «Принц Элвариона тебе еще докладываться должен!» — рявкнул Терн. «Немедленно сообщить обстановку!» Элвар вскочил и вытянулся по струнке. «Простите, ваше высочество, сегодня все спокойно, о ваших родителях и о вашем брате не поступало никаких известий. Где войска противника?» Взбеленился Терн, готово поклясться, что глаза его загорелись красными огоньками, а Элвар продолжал допрос. «Сколько человек и сколько Элваров в нашей армии? Что с провиантом, лошадьми? Что с мирным населением? Отвечайте!» Я, ваше высочество. «Вы, Драверт Элверольд, разжалованы в рядовые!» От души рявкнул Терн. «Клаверен, немедленно ко мне! Доложить обстановку на сегодняшний день!» «Елка?» Уже на 300 децибел тише обратился он ко мне. «Что тебе нужно для расчетов?» «Карандаш, бумага и немного тишины. И хорошо бы с кем-нибудь посоветоваться». «Тогда ты оставайся здесь. Я пришлю к тебе магов». «Найди моих ребят. Лерк, Лютик, Эвин. Мы с ними отличная команда». «Хорошо. Клаверен, распорядитесь». Элвар исчез из шатра. Терн повернулся ко мне. «Елка, а ты, наверное, оставайся тут». Я сдвинула брови. «Ага, тут. А ты-то там? И злоумышленник тоже там. И если кто захочет, лучшего момента для удара не найти. Нет уж». Это вам не американское кино, где все разбредаются по углам в гордом одиночестве или удвоячестве, чтобы злоумышленнику было не слишком сложно с ними разобраться. Я за коллективизацию. Терн фыркнул. «Если я буду снаружи и стану принимать командование, а ты устроишься рядом со мной вместе со своими друзьями...» «Годится». «Тогда пошли». Я выползла из шатра. А в следующую минуту меня оглушили радостным воплем, едва не уплющили в объятиях и подкинули вверх. Хорошо хоть поймать не забыли. Ураган распался и оказался Лергом, Лютиком и Эвином. «Мы так волновались! Унесло ж тебя! Ты почему не оборвала телепортацию? Как тебе вообще это удалось? Почему не дала себе знать? Поганка!» Я скорчила рожу. «Сами вы этот гриб! 3 раза!» за что получила подзатыльник и была потискана по второму кругу. «Ладно», — положил конец общему безумию Эвин. «Ты здесь, и про твои достижения уже ясно. Потом расскажешь в красках. А Кан где?» «В универе». Терн просто лучился невинностью. «А это что за ясень-перец?» — прищурился Лютик. «А это принц Элваров!» — невинно захлопала я глазками. Меня аккуратно передвинули за спину. «И что принцу надо от нашей подруги?» Настороженно поинтересовался Эвин. В глазах оборотня горели желтоватые огоньки. «Они у тебя отличные!» — пришла мысль от Терна. «За тебя готовы в огонь и в воду, и ты им почти как сестра». «И что?» «И ничего. Будем налаживать контакт. И от вас тоже. Ваша подруга тут что-то интересное про некромантию вспомнила». «Да», — вскинулась я. «Лютик, Эвин, вас надо к магистру Истрону как можно скорее, чтобы вы нашли нужный пергамент. Это примерно 80 тысяч лет назад раздел магии крови. Он еще у меня его отобрал. Он должен помнить». «Да нет вопросов. Связь с универом через час. Тогда же можно будет договориться с директором о телепортации». Пожали плечами ребята. «А мы с Лергом тут пошуршим. Лерг, помнишь, ты тоже ведь этот свиток проглядывал?» «Ну, очень скользь». «Поэтому ты наложишь заклинание на меня, я на тебя, и потом сравним результаты. Нужно ведь и здесь, и там. Да и чего час ждать, а то и больше». «Логично. Памятку накладываем?» «Ага». Заклинание «памятка» имело вообще-то сложное и длинное название и позволяло извлечь из человеческой памяти все, что человек хоть однажды прочитал. Было, увы, два побочных эффекта. Первый – воспоминания шли хаотично и непредсказуемо, поэтому рядом нужен был кто-то на контроле, чтобы человек просто не захлебнулся информацией. И второе – преподаватели его засекали на раз, потому что глаза становились абсолютно белыми, как пленкой затягивались. С первым эффектом можно было справиться с грехом пополам, но второй был неискореним. Так что на экзаменах эта полезная вещь не прижилась. Элвары уже установили два стола. За одним устроился Терн, к которому тут же выстроилась целая очередь. За вторым — мы с Лергом. Лютик и Эвин пока остались с нами, ради охраны. Куда делись оборотни, я даже не взглянула. Цапнула лист бумаги и зашептала заклинание. Из глубин памяти медленно поплыли недавние воспоминания. Терн, драконы, Терн, дра... Я нырнула глубже. Библиотека, свитки. Лерк положил мне руки на виски, помогая сосредоточиться. И я застрочила пером по листу бумаги, едва успевая обмакивать его в чернила. Эх, мне бы гномью самописку! Лист, другой, третий, чужие формулы привычно ложились на бумагу. Потом я закончила писать. Лерк отключил меня и сам сосредоточился. Теперь была его очередь. Писать ему не надо, только проверить совпадение. Магия — наука точная. Ошибка в пятом знаке после запятой чревата серьезными ошибками. «Как работа?» — осведомился кто-то над ухом. Я дернулась, как от пинка. Рядом стоял Дейл и улыбался. «Ты меня до смерти напугал!» — рявкнула я. «Тебе что, заняться нечем?» «Практически нечем», — согласился Дейл. «А что?» «Тогда не мешай тем, кто занят!» — заорала я на весь лагерь. И даже не извинившись за грубость, повернулась к Лергу. Теперь была моя очередь контролировать. Лютик и Эвин уже ушли, а я все держала ладони на висках приятеля, пока он проверял бумаги. Все-таки видел он этот документ только один раз и невнимательно. Рядом отиралось несколько магов, в том числе магистр Фейрл, наш главный целитель. Ха! Целитель-то он целитель, но и боевую магию знает наять. «Ты еще не закончила?» «Почти». Я сунула ему несколько исписанных листов. «Ага. То есть мы можем внести поправку и работать?» «Вполне. Должны». Я отключила заклинание и потерла виски. Голова не просто болела, отрывалась. «Эвхар!» Я дернулась, оборачиваясь на восклицание, и почувствовала возмущение магического эфира. Оно было очень странным, нестандартным, неправильным. Обычное колдовство похоже на вышивание бисером, мы легко и точно направляем магические силы в нужное русло. Сейчас же кто-то вышивал не бисером, а кирпичами. Ткань эфира просто стонала от такого обращения. Одновременно со мной это почувствовали и все остальные маги и приготовились к защите. Я со всех ног рванулась к Терну и даже успела подумать, что этот мир испортил меня. Это ж надо нестись защищать Элвара, потому что я так пообещала директору универа. А вот в моем мире начнись такая свистопляска, да разве ж я помчусь в самую свару? Скорее наоборот, рвану в противоположную сторону, да так, что на БМВ не догонят. Терн смотрел на небо. Возмущение эфира продолжалось. Я лихорадочно готовилась к защите и сразу же к нападению. Но атаковать нас никто не собирался. В воздухе медленно появилось изображение. Блондин с тонкими губами, в короне и роскошной мантии. Дейл, стоящий рядом, резко втянул воздух. «Братец!» — прошипел он. «Родственников можно назвать разными словами. Даже теми, которые не печатают в книгах, но Дейл умудрился собрать их все в одном коротком «братец». В этом слове звучало столько ненависти, что любые ругательства оказались бы слишком пресными. Изображение презрительно обвело нас всех глазами. «Отродья Рокха!» — произнес он. Слова звучали ясно и четко. Странный какой-то способ передачи сообщения. Здесь явно есть какой-то человек или Элвар, посвященный во все происходящее. И на него это заклинание и настроено? Очень похоже. Может, попытаться выяснить? Ввести в обычное заклинание тот коэффициент и попробовать? Нападать на нас точно не будут. Следовательно, стоит попытаться. Я краем глаза следила за изображением, а руки под плащом плели заклинание слежения, попутно внося в него нужные изменения. «Слушайте меня, отродья Рокха!» — продолжало изображение. «Я предлагаю вам сдаться. Я не стану убивать вас. Вы будете моими рабами». «Хм, щедрое предложение, если учесть, что за рабовладение полагается смертная казнь на территории всех королевств». «Надежды на победу у вас нет. Ваши король и королева убиты. Младший принц тоже мертв. Старший, смотрите!» Картинка раздалась вглубь. Оказалось, что король стоит не просто в воздухе, а на эшафоте. И еще на этом эшафоте находились четверо. Палач, двое стражников и человек на коленях перед плахой. В следующий миг стражники подтянули человека к плахе и насильно пригнули его голову вниз. Отвратительно блеснул топор, я поднесла руку к губам, забыв о заклинании, и тут же получила чувствительный нервный укол и опять принялась за работу. Палач поднял голову осужденного за длинные черные волосы и показал всем на площади, а заодно нам. Это был не человек. Элвар. Лицо Терна смертельно побледнело. Он пошатнулся и схватился за мое плечо. Я торопилась, лихорадочно доплетая последние детали заклинания, изобретая половину на ходу и переиначивая наши формулы. «Брат!» — с мукой вырвалось у Терна. «Нет!» «Я так поступлю и со всеми, кто посмеет сопротивляться мне. На заре к вам придут мои глашатаи. Все, кто не повинуется моим приказам, умрут!» Картинка задрожала и начала расплываться в воздухе. «Есть!» — вырвалось у меня. Картина исчезла, но в воздухе оставалось яркое синеватое пятно. И из него тянулось две нити. Одна из них размывалась в пространстве, но вторая, четкая и ясная, уходила вглубь лагеря. «Что это?» — мгновенно собрался Терн. «Заклинание такого рода можно только сцепить с кем-то. Есть транслятор, должен быть и приемник», — объяснила я на ходу, кроссом часть за нитью. «А значит, в нашем лагере есть предатель, и он оказался очень неосторожен». Терн уже на бегу выдернул меч из ножен. За нами ринулись маги и элвары. Показанная картина произвела на всех такое гадкое впечатление, что хотелось как-то развеяться. А что может быть лучше, чем набить морду предателю? На мой взгляд, ничего. Мы мчались вслед за нитью, пока не увидели, что она заканчивалась на человеке в темном плаще. Сейчас он старался скинуть с себя эту пакость, но нить не реагировала на его усилия. Еще бы! Я там такого наворотила, что сама год не разберусь. Делала-то по наитию, на светлую дурную голову, на божественное дурачество. Директор часто любил повторять нам: «Самое главное для мага — это истовость, одержимость и безудержное стремление к цели. Если они есть, тогда тебе по плечу любое чудо». Сейчас я видела доказательства его слов своими глазами. Тонкую ниточку отвратительно синего цвета. «Стой, подонок!» — заорала я. Человек оставил в покое нить и оглянулся. Я словно в стену влетела. Это была та самая учительница, которой мы насыпали полную комнату змей и раков. Верена Кераун. Неужели она? Но как? Почему? Зато Терн моих сомнений не испытывал. Он приставил меч к ее глотке. «Говори, мразь!» «Пошел ты!» — прошипела женщина. «Грязная тварь!» Ответ неправильный. Терн чуть шевельнул мечом. Я скорее почувствовала, чем увидела, как ухо женщины отделилось от головы. Ругательства перешли в дикий вой, но Элвар не дал ей поплакать над утратой. «Говори, кто тебе заплатил за предательство?» Кровь лилась на землю, какая-то неправдоподобно алая. «Разве у людей бывает такая кровь?» Я поднесла руку к губам. И тут Верена атаковала, невзирая на смертельную опасность для нее самой, не зная структуру моего заклинания и того, как с ним будет взаимодействовать ее заклятие, она швырнула в меня молнию. Меня отшвырнуло в сторону. Терн, как всегда, читал мысли окружающих. На земле, на том месте, где я стояла, осталась большая выжженная дыра. И я машинально ответила. Пройдя по следу своего заклинания, я представила, что вокруг женщины обвита не нитка, а огромная змея, анаконда, которую я как-то видела в зоопарке, и сотворила заклятие. Я тоже не рассчитала. Коэффициент, с которым мы так и не разобрались до конца, извратил мое колдовство. Вокруг Верены вспыхнуло кольцо огня. Она страшно закричала, но было поздно. Я не знала, как разорвать это. Огонь, вызванный мной, пожирал любое колдовство, а предательница все кричала и кричала. Потом ее вопли перешли в стоны, а затем огонь как-то сдвинулся к ней и облепил ее фигуру. Теперь она уже не кричала, просто стояла таким горящим столбом. Запах горелого мяса и волос был непереносим. Я отвела глаза, и меня вывернуло наизнанку. Когда я вновь нашла в себе силы посмотреть на нее, огонь уже погас. Осталось только что-то черное, похожее на угли от дерева. Мерзкое такое. «Уведи меня отсюда!» Почти простонала я, повисая на ком-то. «Я не могу!» Терн подхватил меня на руки и понес обратно. Туда, где в воздухе висело мерзкое синеватое пятно. Лерк и Лютик отгоняли всех, кто пытался что-нибудь наколдовать, даже для анализа. «Ты ранена?» — рванулся ко мне Лерк. «Я в норме. Ребята, диплом у нас в кармане. Этот сволочной коэффициент так извращает заклинание, что просто с ума сойти!» «Елка, об этом поговорим потом!» — перебил меня Терн. «Сейчас у меня другой вопрос. Остался след заклинания. Ты можешь пройти по нему?» «Могу. Но не прямо сейчас». Я посмотрела на него и вздрогнула. Темно-фиолетовые глаза Элвара сейчас были глазами самой смерти. Я поспешно зажмурилась, пока от страха не растеряла все магические способности. «Когда?» — прозвучал над моим ухом вопрос. «Примерно через 2 часа. Нам надо разобраться, что я наворотила, ввести заклинание переноса и проверить все это на макете. Иначе с нами произойдет то же, что и с...» «Успокойся». Терн коснулся губами моей щеки. Он опять прочитал мои мысли. Я ужасно переживала из-за убийства человека, но еще больше из-за смерти главного источника информации. Ничего важного она не сказала бы. Верена ненавидела нелюдей. В юности она встречалась с вампиром, но он отказался дать ей мутаген. Отговорился контролем рождаемости и все такое. Потом бросил ее и через два лунных круга женился на ее подруге, которая стала вампиром. По любви. С тех пор Верена смертельно возненавидела вампиров, оборотней, элваров, да вообще всех нелюдей. И когда ей предложили деньги за предательство, она согласилась. Она докладывала обо всем, что происходило в универе. Доложила обо всех группах, которые ваш директор отправил за оборотнями. Кстати, и о вашем побеге тоже. Вас не спасло даже твое отвратительное знание географии и милосердие. Нам не повезло или повезло, это уж как сказать. В таверне ожидали именно нас. Ну, о своей скромной роли я рассказывать еще раз не буду. Но мы избежали опасности. Она докладывала и обо всем остальном. О нашем местонахождении, планах, обо всем, что могла узнать. А кому? Этого я не знаю. Она тоже не знала имени. Покачал головой Терн. Даже не видела ни разу. Просто силуэт в плаще до пола. И в капюшоне? Естественно. С тем же успехом это может быть элвар, и эльф, человек и гном на ходулях. Я только покачала головой. Да, чем дальше, тем чудесатее. Именно. Даю тебе 2 часа, и будь готова перебросить нас к Деркаану. Переброшу. Поговорю с магистрами и перебросим. А что потом? А потом все будет просто. Армия, победа, удар, коронация, казнь. Чья? Коронация Дейла, а казнь... Неужели не найдем кого? Жива? Магистр Фейрл бесцеремонно схватил меня за руку, нащупал пульс. Ага, норма. И тут же сильные пальцы ухватили меня за ухо. Я ж взвизгнула от боли. Если ты, поганка безмозглая, еще раз позволишь себе такое обращение с чужими заклинаниями, если ты не научишься думать своей пустой головой, если ты... К концу длинной и содержательной речи я поняла. Тупее меня только сосны, потому что в дереве мозгов нет, а ухо вообще болело. Оторвете же! Возмутилась я. Сам оторву, сам и починю. Все равно мне тебя собирать, если что. Парировал магистр. Ну, что ты наворотила? Я решила, что такие заклинания на кого-то завязаны. Она решила. Небо на землю упало. Ну и попробовала заклинание отслеживания, введя в него поправку. А то, что и без тебя бы разобрались. Так не разобрались же. Ну да, а ты у нас самая умная. И ты хорош, мальчишка. Ты на что ее подбиваешь? Замялся Тюрн. ФХР. Передразнил магистр. Открывать проход будут маги, закончившие универ и получившие свой диплом. Боевики с опытом работы. А вы, сопляки, даже близко к нему не подойдете. Я зашипела, как гадюка. Пока от меня пользы больше, чем от всех дипломов. Хочешь прославиться посмертно? Учти, если я скажу пару слов магистру Истрону... Он меня все равно будет любить. Неисправимо. Хирургически, что ли, попробовать? Купированием огрызка совести? Отрезанием головы. И поставь ее на землю. Не видишь, разве что она вполне здорова. Просто ей у тебя на руках лежать понравилось. Я вспыхнула. Ну, понравилось. Меня, между прочим, на руках часто не носят. Почему бы и нет? После войны еще поношу. Ловлю на слове. Но на всякий случай отнеси ее в госпиталь. Пусть пока побудет под наблюдением. Да я здорова! Да неужели? А профилактическую клизму не хочешь? Не хочу. Еще одно слово и получишь. С перцем. Я скорчила рожу. Знаю магистра, он не шутил. Вообще не шутил. Как я не сопротивлялась, меня такие оттерли в сторону и стали планировать операцию. Защита больше не была для нас непреодолимой. Некроманта, правда, пока не поймали, но еще отловим. И он горько пожалеет о своем решении помогать Деркаану. Точно. А через 2 часа, когда отряды начали готовиться к выступлению, подошел Лютик. Эверил Эстрелан Энте Ариэра, известный под прозвищем Терн, запустил обе руки в гриву волос, помассировал голову. Сейчас легче не стало. Стало только противнее. Ощущение дурноты и нереальности происходившего только усиливалось. Брата больше нет. Родители умерли. Убиты. Он никогда больше не услышит маминого ласкового «мой маленький гений». Не увидит, как смеется отец. Не хлопнет по плечу брата. Никогда. Их больше нет. Они ушли. И это невосполнимо. Хотя и про него говорили, что он мертв. Так, может быть, родители... Нет, нельзя надеяться на лучшее. Телепату вдвойне нельзя. Такая надежда ломает не хуже сухого печенья. Страшно это. А еще страшнее осознание другого. Он один. Совсем один. И больше никого у него нет на этом свете. Вообще никого. Никто его не любит. Никто не будет встречать дома. Никто не улыбнется. Никто, никогда. Телепата не могут любить. Могут только пытаться использовать, но и то вряд ли. Боги, как же больно. Как больно. Никто. Никогда. Одиночество. А, впрочем, нет. Есть хотя бы один человек, которому безразличны все его таланты. Который? Ёлка. Смешная, растрепанная девчонка. Рядом с ней тепло и весело. У нее настолько детская и чистая душа, что даже становится страшно. Как можно выпустить в этот жестокий и грязный мир такого ребенка? А она смотрит своими ореховыми глазами, улыбается и удивленно поднимает брови. «А что, ты можешь выудить из моей памяти что-то интересное? Да на здоровье!» Ребенок, добрый, ласковый, шальной, решительно не желающий взрослеть. Елочка. Терну вдруг захотелось увидеть девушку и плевать на подготовку войск, на десант, да на все плевать. Ему просто захотелось встретить теплый взгляд, увидеть улыбку и понять, что он не один в этом мире. Есть хоть кто-то, кому он не безразличен. Хотя бы один человек. Ёлка, ты в себя пришла? А то! Магистр Фейрл определил меня в госпиталь, но я выбралась из палатки и героически присела на пенек снаружи. Лютик хитро прищурился. А прогуляться не хочешь? И далеко? Да нет, с десантом. Рехнулся? Отчислят же! Это если поймают, а если нет? А если заметят? «Кому мы тут нужны?» «Вопрос актуальный. В таком бардаке слона можно было хоть украсть, хоть привести по настроению. И заметят зверушку в лучшем случае завтра. Или когда споткнутся». «Что ты предлагаешь?» «Ребята ждут в роще. Давай с нами. Они сейчас телепортироваться пойдут. В таком гамме нас никто и не услышит». «И куда мы?» «Мы? А мы нагло, во дворец». «Чего?» Аж захлебнулась я. «А что такого? У меня есть ориентиры». «Откуда?» «Ну, у Лерга. Он там бывал однажды в столице». «И смог оказаться во дворце? Да там же защита стоит». «И что? На защиту ты есть?» «А если что пойдет не так? От нас же мокрое место останется». «Я так понимаю, ты согласна?» «Не согласна она». «Упс! Это что еще за новости?» Из-за палатки выступил Тюрн. «Ёлка, я тебя не отпущу». «А ты мне кто?» — удивилась я. «Ты меня не отпускать собрался по какому праву?» «Монарх страны, на территории которой ты находишься. Хочешь под замком посидеть? Устрою». «А враг?» — мрачно поинтересовался Лютик. «Рискни здоровьем». «Чем это может закончиться, я догадывалась, и раздачу рогов с копытами пресекла решительно». «Тюрн, мы бы пошли вслед за армией, но нам же запретили». «И правильно». «Ты сам бы усидел на одном месте?» «Я воин, а вы недоучки». «Ты хам, а мы молодые специалисты», – парировала я. «И я могу получить подтверждение вашей квалификации у директора?» Я сдулась. Лютик тоже выглядел кисло. Спорить с телепатом? Ага, для самоубийц. Ну, Тёрн! Не умеешь, не хнычь. Сам дурак. Точно. Тёрн присел рядом и потрепал меня по голове. Если разрешу тебе и остальным твоим оглоедам пойти с армией, не наделайте глупостей. Только умности, подскочила я. А ты разрешишь? Я же говорю, дурак. Ура! Ага, разбежалась. Магистр Фейрл уперся рогом. Нет. Но... Нет, и еще раз нет. Я этих огрызков с собой брать не собираюсь. И вам не дам. Магистр, я обещал. Ваше высочество, вы ничего обещать не можете. Даже остаться в живых. Мы не в игрушки на лужайке играем. Ёлка клялась. Способности вашей подруги мне хорошо известны. Если захочу куда-нибудь вляпаться, обязательно возьму ее с собой. А пока пусть сидит в лагере. Принцессу охраняет. Магистр! Взвыла я. Ну, разрешите, пожалуйста. Я буду хорошей, и слушаться мы будем, клянусь. Все было бесполезно. Магистр оставался неумолим. 15 минут уговоров, скулежа и даже 2 выдавленные слезинки ушли впустую. Тёрн обернулся ко мне и развел руками. «Ёлка, как видишь, а вы, ваше высочество, тоже остаетесь в лагере и сможете утешать свою подругу сколько угодно». С медовой улыбочкой добавил магистр. Теперь уже взвыл Тёрн. «Что?» «То самое. Кстати, у меня великолепный амулет от телепатии. Но...» Элвар аж заикаться начал. «Я же целитель, и активность мозга вижу. Вы что думали, я потащу с собой коронованных особ? Да мало ли что! Мало ли кто! Шальная стрела! Что угодно! Нет уж, сидите в лагере и не фыркайте!» И, видя, что Тёрн готов настоять на своем, не менее сладким голосом добавил. «Ваше высочество, какие у вас шансы устоять против десятка магов? Спеленаем и из сонного зелья вольем. Не успеете. А если успеем? Я ведь не ёлка. Она еще соплюха, а мне такие, как вы, на один зуб, особенно без телепатии». Тёрн сверкнул глазами. «Я последний раз вас прошу. Лучше последний раз подумайте. Все, разговор окончен. И учтите, я стою на телепорте. Верну обратно и еще оплюх добавлю». Мои мечты о героическом прыжке в телепорт тут же развеялись. И вернет, и добавит. «Вот и умница. И вообще... «Маршалы сами в атаке не ходят». «Я чертыхнулась, но кто мне выбор-то даст?» «Никто». И магистр Фейрл отошел готовить телепорт. Я посмотрела на Элвара. «А ведь он и не собирался нас брать с собой, так?» «Гнусные подозрения и несправедливые». «Несправедливые? Ты, свиненок!» «Это оскорбление короны Элвариона». Вяло отругивался Тёрн. Я попыталась оскорбить корону еще больше, пинком. Увернулся гад. «Оскорбление? Думаешь, я не поняла, что это просто спектакль? Магистр, я же не могу отказать бедной девочке! Откажите вы!» Тёрн поискал глазами пути отступления. Полена попалась мне под руку раньше, и через 5 минут Элвары стали свидетелями потрясающей картины. Принца гоняла по лагерю растрепанная ведьма, вопя: «Я тебе покажу, как врать в глаза! Крылья с ушами местами поменяю!» Отловили меня через 3 минуты, но урон королевскому достоинству я точно нанесла. «Ёлка, ты что тут?» «Ребята!» Я скорчила грустную рожицу. «А меня на войну не взяли!» «Нас магистр тоже отловил и предупредил, что малейшее движение из лагеря обернется вылетом из универа!» Лерк выглядел всерьез расстроенным. Я зашипела. «Обложили, гады! Им что, жалко?» «Зато мы тебя любим», — утешил Эвин. Он был в волчьем облике и подставлял уши для почесывания. Мне не сложно, а ему приятно. Я вздохнула и потискала друга. «Я вас тоже люблю». «Меня уже не будут убивать?» Я посмотрела на Тёрна. «Не будут, а надо бы». И уже мысленно. «Скотина! Интриган!» «Элвар!» «Фу!» Мужчина посмотрел в зеркало. «Отлично! Здесь уже делать нечего. Война проиграна. Маги с Элварами раскатают Деркаана в тонкий блин. А вот там... Да и кому нужна эта дурацкая война?» «Ему». Губы мужчины дрогнули в довольной улыбке. «Он получил, что хотел. Почти все. Остался всего один Элвар. Всего один. И если сейчас ему повезет, все будет сделано. А потом... А потом пусть доказывают, кто лучше, кто хуже, неважно. Потом он придумает, как все лучше сделать. Но сейчас, пока лагерь почти беззащитен, самое время ударить. А эти дурачки так удачно сидят на поляне, что к ним даже не придется пробиваться. И это хорошо. Интересно, сколько у него найдется верных воинов? Вот прямо сейчас? Или пойти самому? Можно и так, и этак. Он будет наблюдать за схваткой. Если что, поможет. Если верх точно окажется на его стороне. Но ввязываться не станет. Способности Тюрна мужчине были отлично известны. И нарываться не хотелось. За окном что-то грохнуло, зазвенело. Так, надо торопиться. Еще немного, и его накроют здесь, как лиса в норе. Мужчина вскочил и помчался по тайному коридору, на ходу активируя амулеты. Черный плащ развивался за его плечами и цеплялся за стену. Но мелочами можно и пренебречь. Главное, в плаще капюшон. Как-то так вышло, что мы сидели на полянке, с которой хотели телепортироваться. Сидели, грустно глядели друг на друга. Я, Лерк, Лютик, Эвин, Тёрн. Нас не взяли. И наши друзья умирают там, а мы отсиживаемся здесь, в тылу. Подло. Пусть нам приказали, но можно попробовать обойти приказ. Или что-то... Хотя связываться с магистром Фейерлом — это не директор. Такое нашлет. Все проклянешь, пока снимешь. А вроде бы целитель, не некромант. И что я сейчас могу? Я не настолько сильна. Ну, убить одного-двух. И выдохнусь. И убивать не хотелось. Не убийца я. При всем желании не убийца. И не воин. И вообще дура. Остро ощущалась своя ненужность и бесполезность. Тёрн тоже молчал, не пытаясь меня утешить. Кажется, он переживал не меньше меня. Потом подошла Анна с двумя телохранителями. Ее тоже не взяли. И принцесса была весьма зла. Разговаривать не хотелось. Я чертила на земле какие-то фигуры и гладила Эвина. Лерк и Лютик играли в крестики-нолики с переменным успехом. Тёрн подбрасывал кинжал и ловил его. И было видно, что мысли Элвара гуляют где-то очень далеко. А оружие... А что такого? Анна достала щетку и принялась вычесывать Эвина, отчего оборотень окончательно обалдел и растекся по полянке большой лохматой тряпкой. Телохранители бдили, но... До сих пор считаю себя виноватой. Не подумала, а могла бы. И то, что никто не подумал, меня не извиняет. Для боевого мага чужая глупость — не оправдание. Когда рядом заколебался эфир, я даже не дернулась. Только слегка насторожились телохранители. Наверное, сработало еще и убеждение, что все кончилось. Война там, мы тут, в тылу. Но кто же знал, что тыл может превратиться в поле боя так внезапно? Я не знала. Телепорт распахнулся, словно одним ударом. Не было ни настройки, ни работы. Просто ткань мира рванули когтями, и наружу посыпались они. Люди? Вполне человеческих очертаний. Все в черном, как ниндзя. Да еще и головы замотаны так, что определить, кто это, не представляется возможным. Видны только глаза. Я взвизнула, подлетая на полметра вверх и ставя защиту. Хрена! Защиту проломили с такой силой, что я чуть сознание не потеряла. Я же в нее тоже вложилась и приложилась. Спиной к какой-то березе. С такой силой, что услышала хруст позвоночника. Несколько минут я даже вдохнуть не могла, только наблюдать. Бросился вперед, оскалив зубы Эвин. Тюрн швырнул нож уже прицельно и взялся за меч. Телохранители зазвенели клинками. Ребята принялись выплетать что-то максимально простое, типа огненных шариков. «Эфхар!» Все еще лежа, я увидела, как шарик Лерга развеивается, не причинив никому вреда. Потом то же самое произошло с ледяным копьем Лютика и молнией Лерга. Защита! Но коэффициент! Разум заработал, как никогда четко. У них от силы минуты три. Потом врагов раскатают в тонкий блин. Но сейчас мы сами виноваты. Мы слишком удалились от лагеря. Да, к нам скоро подойдет помощь. Но доживем ли мы до ее прибытия? Сильный удар свалил с ног Лютика. Захрипел Лерг, пытаясь справиться с каким-то заклинанием. Тюрн отчаянно отбивался. Как-то так получилось, что он был на острие, а телохранители Анны прикрывали ему спину. Эвен сомкнул зубы на горле одного из врагов, рванул, отбросил тело и кинулся к следующему. Поздно. В воздухе развернулась тонкая сеть. И оборотень беспомощно завыл, дергая лапами. В звериной форме они не могут использовать магию. Меня сочли беспомощной. Слишком хорошо меня приложило. Рядом раздался булькающий стон, и я увидела, как оседает на землю Анна, и из груди у нее торчит рукоять кинжала. Боги, нет! Я ясно представила себе, что будет дальше. Сейчас добьют Эвена мимоходом, прикончат моих друзей, а потом навалятся на Тёрна магией. Он тоже не всемогущ. Их тут не меньше 20. И одному ему не продержаться до прихода помощи. Телохранители тут не помогут. Один уже ранен, второй отмахивается все медленнее. Нет! Враги, поняв, кто тут самый страшный противник, ринулись толпой на Тёрна. И я, наконец, смогла выдохнуть. Самое страшное заклинание. То, что магистр Истрон запретил мне применять. Я помнила его. Сегодня, когда я вытаскивала из памяти все о некромантах из того свитка, я вспомнила и это. Но оно было опасно. А, к черту! Пусть лучше подохну я, но мои друзья останутся живы. Анна медленно оседала на землю. Свистнул еще один кинжал, войдя в горло, добивая. И я поняла... Это уже не вылечишь. Это смертельно. И не будет больше принцессы-оборотня. Огненная жгучая волна поднялась внутри меня, затопила жалостью к девчонке, столько просидевшей в башне, не видевшей в жизни ничего хорошего. Девчонке, которая отчаянно ждала помощи и которую так жестоко убили, дав ей только дотронуться до свободы. И я... В порыве боли и сочувствия оказалась способна на такое, что не смог бы повторить никто из учителей. На миг показалось, вся кровь во мне вспыхнула жарким пламенем. Есть такое состояние, когда бросаешься на пулемет, идешь на таран, понимая, что не вернешься, и плевать. Когда рвется все внутри, когда последнее, предельное усилие загоняет тебя, когда отдаешь все и немного больше, когда не жалко самой жизни. Есть, и оно способно на все. Я смогла бы свернуть гору, но вместо этого 20 человек. Смешно. Что вы можете мне сделать? Я подняла руку. Не надо красивых жестов. Тхеа ареде, да сангерде море. Проклинаю вашу кровь. Умрите. И поляна оглашается криками боли. Потому что враги начинают гнить заживо. Отваливаются пальцы, выпадают глаза, кожа покрывается громадными язвами и нарывами прямо на глазах. Тёрн опускает меч. Рядом с Эвином на колени падает тот, кто хотел его добить. Воздух наполняется чудовищной вонью. Это проказа, только ускоренная в несколько сотен тысяч раз. Страшное заклинание, смертельное. Для меня смертельное. Я ведь отдала все свои силы. И теперь оно пьет уже саму мою жизнь. Его можно активировать, если принести жертву. И тогда оно раскручивается на жизненной энергии умирающего существа. Сейчас на моей. Я ведь никого не жертва приносила. И остановить его нельзя. И плевать. Главное, все мои друзья живы. Только почему-то... такая легкость во всем теле, миг непереносимой боли и легкость, удивительная легкость и странное ощущение, словно я вижу все со стороны. Тюрн опускается на колени рядом с моим телом, на поляну влетает помощь. Телохранители бросаются к принцессе, но тут уже все кончено. Кто-то рубит сеть на Эвине, оборотень кидается ко мне и испускает протяжный страшный вой. Зачем? Мне ведь даже не больно. А вы живы? Так есть ли тут о чем горевать? Они тебя любят. Голос настигает меня так неожиданно, что я едва не срываюсь обратно в свое тело. Но увольте, там больно. «Не хочу!» Разворачиваюсь и вижу Анну. Она парит в воздухе рядом со мной. На принцессе белое платье, темные волосы распущены, глаза сияют, она выглядит спокойной. «Где мы?» «В беспамятстве, очень близко к смертной грани!» Прозвенел за спиной знакомый голосок. «А ты тоже? Тебя же убили!» Вырвалось у меня. «Убили!» «А ты на грани смерти!» — легко согласилась она. «И я благодарна тебе!» «За что? Я не смогла уберечь тебя!» «Ты пыталась, и это...» Она кивнула на происходящее внизу. «Это не твоя вина! Я благодарю тебя за совершенную месть! Я отомщена, и я умерла свободной! А это многое значит для оборотней!» «Вряд ли это много!» «Достаточно! И елка!» Ты умирать не должна. А есть выбор? Есть. Для заклинания нужна жертва. И? Я не понимала, к чему клонит девушка, но Анна не дала мне времени ни на что. Я умираю. Возьми же. Девушка бросилась ко мне, прильнула и словно вплавилась в меня. Нет! Взвыла я, понимая, что делает эта сумасшедшая. Анна отдавала сейчас свою жизненную силу. Она добровольно жертвовала собой, чтобы я осталась в живых. Не смей, идиотка! Я тебе не трупоед! Но сопротивляться я не могла. Что-то вспыхнуло во мне, и я поняла, что падаю. Я успела краем глаза заметить в воздухе силуэт Анны, успела заметить выражение счастья на ее лице. И тут на меня навалилась чудовищная, невыносимая боль отката. Некромантия не мое, а расплата за использование чужой жизненной энергии вообще оказалась мне непосильна. Надо было ввести себя в транс, чтобы не мешать магическому эфиру восстанавливать мое тело, но это усилие стало просто непомерным. Я дернулась и потеряла сознание, проваливаясь в глубокую черноту нежизни. Мужчина задумчиво посмотрел на поляну. «Надо уходить. Жаль, такой план провалился. И все из-за одной безмозглой сопливой ведьмы. Интересно, какое заклинание она использовала? Ладно, будем надеяться, она же от этого и подохнет. Туда и дорога. А он жив и очень скоро сделает вторую попытку. Он сделал шаг назад и активировал телепорт».